Колян! Колян, ты выйдешь? Давай, мы ждем тебя! Ага! За бронированными окнами внедорожника мир отличается от нашего немножко. Но не то, чтобы там проще, в общем все тоже. Есть проблемы, есть плохое, есть хорошее. Он не привык считать деньги, как и моменты, когда из близких рядом только друг на стенке. В деревянной рамке на фотографии они вдвоем, школьные года, класс девятый. Эх, было время, вернуть бы ненадолго, после школы на футбол, либо на стройку, в казаков-разбойников. А ведь он единственный, кто в этой жизни относился к нему искренне. Вспоминая одинокими вечерами, когда грели лишь камин и кружка чая, он понимал, что скучает, как дверь стучит его друг или же в окно кричит: Коля, пошли гулять, Коля, пошли гулять, Коля, пошли гулять, бери мяч, пошли играть, Коля, пошли гулять, Коля, пошли гулять, Коля, пошли гулять, бери мяч, пошли играть. У меня есть друг, когда прошлого касаются мысли. Во многих эпизодах Каста и мы с ним росли вместе. У нас был тайник в подвале на Большой Очаковской, в доме 32. Сейчас на этом месте панельная высотка. Но во времена, когда мы собирали сотки, мы жили тут, в кирпичном общежитии. Я помню комендантшу, тетю Лену, других жителей. Помню, как носились в коридорах мы оравой, как из пенопласта сделали себе корабль, что потерпел крушение в пруду на Озерной. Я думаю, что стоят эти моменты многого. Нам повезло, нас не раскидало время, так же, как годы назад. Могу теперь я зайти в гости другу, или он ко мне, вспомнив, как звал его, стоя под окнами. Коля, пошли гулять, Коля, пошли гулять.